Многие годы Миловида не отпускала его сердце на покой. Одной поступью, взглядом и улыбкой заново раздувала в нем юношеский жар любви. Эта любовь, как казалось временами Изяславу, расслабляла в нем волю, способность полностью отдаваться княжеским делам, подчиняла себе устремление его ума, сердца и совести. Впервые увидел молодой княжич боярскую дочь Миловиду почти 25 лет назад. Казалось бы, случайно. Непогода и близившаяся ночь вынудили княжича и его спутников, выполнявших поручение отца, новогрудского князя Владимира, просить пристанища в поместье ее отца. Здесь и встретил Изяслав ее, большеглазую, нежноликую, умевшую вести разговор с такой милой непринужденностью, что с того необыкновенного вечера и плавится, полнится глубоким чувством его потрясенное сердце. Вопреки времени, вопреки тому, что перебродил хмель молодости, а житейская обыденность притушила восторженные порывы. Прижилось в их отношениях тихое счастье, наполненное заботами друг о друге и дочерях. Обе они, и Анна, и Любава, не только взяли все лучшее от отца, но и то, что было более естественно, утончили в своем облике красоту матери. Счастью Изяслава и Миловиды не мешало и то, что даже в зрелом возрасте Изяслав не только огорчался, но и раздражался, когда на людях жена нет-нет да начнет будоражить мужчин тревожащими, с годами позеленевшими глазами, с нарочитой медлительностью поводя ими по сторонам. Иногда он не сдерживался и попрекал ее, но она становилась еще приветливей и внимательней к мужу. Широко обнажая в улыбке ровные жемчужные зубы, молодо хохотала и, поигрывая изогнутыми погустевшими бровями, говорила ласковые слова. Убеждала, что красивая женщина непременно должна нести добрым душам радость, а завистливым — огорчение. Если же Изяслав не смягчался в чувстве ревности, ее глаза, как казалось ему, наполнялись отчужденностью, и она с чувством недовольства нехотя говорила. «Сожалею, что ты не хочешь меня понять». По несколько раз в день в комнату тихо входили младшие дочери князя, княжны Изяславовны, как любил называть их отец, Анна и Любава. Сочувствием и надеждой глядя на отца, они садились на покрытую ковром скамейку. От их молодой подвижности и восторженности жизнью не оставалось и следа. Любуясь ими, князь с радостью и одновременно с тревогой заметил, что в облике и поведении младших дочерей уже угадывалось проявление того великого женского начала, без которого не приходит ни настоящая любовь, ни материнство. «Послали ли княгиня за Доброгневой?» «Да, князюшка, 3 дня там. Скоро приедет». На Изяслава нахлынули зыбкие, прерывающиеся туманом забытья воспоминания. Доброгнева — старшая дочь Изяслава и Миловиды, их боль и тревога последних лет. 7 лет тому, во время совместного похода литовца Миндовга Керновского и белорусича Изяслава Новогрудского на Мазовшан, сговорились князья породниться. Через 5 лет Доброгнева подросла, стала настоящей невестой. От Миндовга пришло напоминание, просьба. Не пора ли засылать сватов? Все решилось быстро и по-деловому, хотя Изяславу пришлось тогда выслушать много упреков от ближайших соратников, да и от епископа Новогрудского Кирилла. «Одумайся, князь», — говорил епископ, нервно натягивая на груди золотую цепь, на которой висела его панагия. «За язычника отдаешь нашу кроткую Доброгневу, на отказ от веры Христовой обрекаешь». Присутствовавший при этом в тяжелом разговоре Тысяцкий Доброслав, правая рука и советчик в делах ратных и государственных, молчал. Он пользовался особым доверием и благосклонностью князя за честность и неподкупность, и особенно в проведении судебных дел. До него, Доброслава, бывало и так, что виноватый мог проскользнуть, а правый — застрять в хитросплетениях тяжб и взаимных претензий. Сейчас же люди стали относиться к судам как к делу правому, богоугодному и, главное, справедливому. Князь чувствовал, что Доброслав поддерживает епископа и поэтому убеждал обоих. «Подумай, владыка, оглянись, Тысяцкий, как тяжело приходится нам и соседям нашим, князьям Гродненским, Слонимским, Слуцким, Клецким и Минским, и даже могучему Полоцку». Князь стремительно встал. 7 лет назад он был высок, еще строен и широк в плечах. Темно-русые, с едва уловимым золотистым отливом, с негустой сединой прямые волосы, перехваченные бархатной лентой, сзади не спадали до плеч. Небольшая подстриженная борода по краям слегка кудрявилась. Между трех сил оказались. С заката грозятся мазовшане и ляхи-поляки. Литва с полуночи. С полуденной стороны галичане с волынцами. И всяк норовит от нас, Белой Руси, оторвать. Мазовшан успокоили только что, но надолго ли? А литовцы, — продолжил князь, — который уже десяток лет князья Кунигасы практически господствуют на Немане, да и на Двине. Все в литовских засадах. Литва давлеет над всеми — и ливами, и зимгалами, и эстами, да и над русичами Новгорода Великого, Пскова и славного Полоцка. Ее Литву боятся больше всех. Латгалы большей части укрываются в лесах, таких вылавливают, убивают, уводят в полон. Как кнесский князь Вячко вынужден был предложить рижскому епископу за помощь против литовцев половину своей земли и замка. Сейчас в Литве правит Миндов, который набирает все большую силу и которого литовцы называют королем. У него замок в литовской земле, в Оруте. Ему удалось собрать вокруг своей Литвы родственные ей племена — Деволту, Нальшу, Упиту, да и других, которые в последнее время управлялись собственными династиями. Сейчас может повести в походы до 30 тысяч воинов. Его послы посещают не только ордена крестоносцев, но и европейские страны, папу, Русь. Грамоты и письма Миндовга получают все более-менее значимые князья и государи. «Богатый коварен», — вступил в разговор владыка, — «готов на все ради достижения своей цели. Много брани с Миндовгом имели ятвяги, так он подкупил их вождей. Соплеменники побаиваются его крутого нрава и жестокости, но любят за отвагу в битвах, за везение, за то, что ему светит с неба счастливая звезда», — добавил Доброслав. «Но самая большая беда для всех нас, славян, как, впрочем, и для литовцев, — продолжал князь, — это орден, тевтоны и ливонцы». Он задумался по привычке, теребя бороду, а затем продолжил. «Почти полностью захватив прусские и ливонские земли, крестоносцы нависли с северо-запада над Литвою и Русью. Сколько ливов, курши, эстов, семигалов погибло от рук этих воинов-монахов, рыцарей Христа, как они себя называют? Да и русичей тоже. Даже Полоцкой земле практически перекрыли доступ к устью Двины, к морю. Нашествие татар, ослабившее и Русь, и Польшу, оказалось на руку ордену.